Еда. Очень много еды, которую выносят помощники. Картофельный салат, яичный салат, гороховый салат, салат из цветной капусты, салат с лапшой, салат из стручковой фасоли с кусочками сушеного желтого лука. Ярко-красное, как головка спички, фруктовое желе, стоящее на самом дальнем краю стола, сэндвичи и булочки, чипсы и соус, кофе, кулейт, вода. Белые пластиковые ложечки для кофе, сухие сливки, одноразовые стаканчики. Рисовые батончики, брауни в глазури, брауни с шоколадной крошкой и торты. Еще фасоль. Длинные банкетные столы, где стоит вся эта еда, расположенные так, что к ним почти везде можно подойти с обеих сторон. Люди, которые приходят с семьями, спускаются по лестнице в церковный подвал, попадают с октябрьской прохлады в тепло, с непривычки щурятся в люминесцентном свете. Люди в черных пиджаках не по размеру и в платьях пастельных тонов с цветочным узором. Встречающие, которые ждут их, улыбаются, здороваются. Приятное тепло. Люди пожилые и неповоротливые, с больными ногами, тормозящие движение по лестнице. Люди, которые интересуются, можно ли уже начинать есть, а потом зовут семью Лоуренса, его жену Рут, его сына Джека, потому что надо, чтобы родственники поели первыми. Сам церковный подвал, где стены обиты зеленым ворсистым ковролином и украшены детскими рисунками, шедеврами из воскресной школы. Иисус, идущий по воде, Иисус, идущий по пальмовым ветвям, Иисус с окровавленным от тернового венца лбом. Французский луковый соус и соус ранч, мясная нарезка, ветчина, индейка, ростбиф, слегка разных оттенков одного и того же серого цвета. Две очереди к столам. Картонные тарелки, салфетки, горчица в тюбиках, майонез, маринованные огурцы. Дети, которые уже просят десерт. Широкие полосы белой бумаги вместо скатертей. Крупные мужчины в начале очереди. Шуточки от тех, кто похудее. Мужик, мне ты оставь немножко. Тарелки, пропитавшиеся соусом от фасоли и очень опасно кренящиеся под горами картофельного салата. Красное желе с бананами, виноградом и клубникой. Просто красное желе, без фруктов. Булочки белые и пшеничные. Слишком долго простоявшие в тепле сыры, все в капельках масла. Мясо в остром соусе с перцем чили, приготовленное в мультиварке. Помощники, разносящие напитки трясущимися руками, морщинистыми старческими руками в пигментных пятнах. Красный кул-эйд и оранжевый кул-эйд. Дети, которые стали выше ростом с тех пор, как их видели в последний раз, до чего же быстро они растут, ох, как летит время. Огурцы в сладком маринаде и с укропом. Нож для майонеза, который кто-то по рассеянности облизывает и кладет обратно, а остальные в ужасе наблюдают. Печенье, шоколадные капли и сахар. Не слишком новая фотография Лоуренса. Чьи-то фразы «Сейчас он в лучшем мире», «Жизнь была к нему жестока», и «Ему бы понравилось это застолье». Старик, который обращается к Джеку. «Когда я видел тебя в последний раз, ты был вот такого росточка и помогал мне мыть машину, помнишь?» А Джек совершенно ничего не помнит. Люди, которые говорят «Из самого Чикаго», ему было бы очень приятно, что ты приехал. И Джек кивает с ожидаемым от него выражением лица и ожидаемыми вежливыми словами. Но внутри все как будто онемело, и он просто смотрит по сторонам, наблюдая, подмечая, собирая факты, но ничего не чувствуя по их поводу. Обмен мнениями по поводу рисунка с Иисусом в терновом венце. Какой-то он жуткий, слишком кроваво для воскресной школы, вам не кажется? Мальчики, изнывающие в неудобной одежде и жестких ботинках, плач грудных младенцев, робкий оптимизм, Рождается новое поколение, человечество будет жить дальше. Матери, тихонько предостерегающие детей от подозрительных продуктов, жирных, опасных, содержащих яйца, тех, где размножается сальмонелла и бог знает что еще, всякие кишечные палочки, кампилобактерии и стафилококки. Молитва, которую начинает энергичный пожилой пастор, одетый в джинсы и футболку. Спаситель наш, благослови эту пищу. Склоненные головы, сцепленные в замок и прижатые ко лбу руки. Господи, я знаю, что Лоуренс сейчас смотрит на эту трапезу и улыбается с небес. А откуда я это знаю, так я сейчас расскажу. Это все потому, что мне довелось напутствовать Лоуренса на прошлой неделе, и за то время, что мы провели вместе, я понял, как он верит в Бога и почитает Библию. И не мне решать, кто попадет на небеса, но я готов поспорить, что Лоуренс сейчас там, потому что он так говорил о своей вере, и он знал, что его время, сколько бы ни осталось ему на земле, в этом мире, в этой жизни, из-за рака подходит к концу, и он смирился с тем, что его время вот-вот придет, что он умрет. Он совершенно смирился и знал, что попадет на небеса, потому что верит, потому что Иисус — его спаситель и твердыня. Потому что, хотя я иду долиной смертной тени и все такое, это выбор, понимаете, не убояться зла. И никто из тех, кто попадает на небеса, не удивляется, что попал на небеса. Никто не спрашивает, что я делаю на небесах. Потому что вы сами выбираете, как вам жить. И раз уж вы хотите знать, куда попадете, если сделаете неправильный выбор, так я скажу вам, что попадете вы в ад. А кто попадет в ад? Это не наша вина, это его собственная вина, потому что он сам так решил, потому что это выбор. И именно поэтому Лоуренс, я знаю, сейчас нам улыбается, и он не убоялся зла. И пусть это станет уроком для всех присутствующих здесь, уроком в жизни, что надо быть похожим на Лоуренса, в том смысле, что путь, который он выбрал, был правильным. Потому что он выбрал небеса, выбрал твердыню. Аминь. Кивки в знак согласия, молчаливые, многозначительные кивки и звучащие эхом ответные аминь из толпы. Звуки жевания, люди, которые подходят за добавкой. Перекуры, воспоминания тех, кто когда-то ходил в эту воскресную школу и видел того же пастора, тот же зеленый ковролин на стенах. Недоумение, как эти стены чистят. Пылесосят, что ли? Рассуждение о том, как выглядел Лоуренс в свои последние дни, каким изможденным он был, каким усталым. Помощники, которые спрашивают, кто хочет остатки индейки, чье-то высказанное вслух желание поскорее переодеться, снять пиджак, галстук и, наконец, вздохнуть свободнее — съесть остатки ветчины, выпить пиво, посидеть на складном стуле в гараже у соседа. Чей-то голос: «Не знаю, что еще делать, так почему бы не поесть?» Люди перед уходом, говорящие Джеку мои соболезнования и «Да пребудет с тобой Бог» и его молчаливые кивки. Столько всего, что еще предстоит сделать. Цветы, которые надо собрать и увезти, еда, которую надо поделить и отправить часть домой, деньги, которые надо заплатить за службу и гроб, а также необходимость поблагодарить всех, кто прислал цветы, и уведомить всех, кто хотел бы знать, но еще не знает, и решение финансовых вопросов, и чтение завещания, и осмотр дома, и разбор отцовского имущества, и все, что нужно выбросить, и те памятные вещи, которые будут найдены, и то, что стоит сберечь, и то, что стоит отдать, и непонимание, что делать теперь, когда этого человека, отца, нет в живых. Остатки еды, грязная посуда, уборка, перекладывание еды в контейнеры и отправка в холодильник, заглядывание под столы, Ярко-красная детская погремушка и зажим для денег, которые кладутся в коробку для потерянных вещей. Люди, по очереди выходящие из подвала, поднимающиеся по лестнице, кряхтящие от боли в коленях. Последний человек, запирающий двери. Погасший свет, тишина. Выход к солнцу, холоду, осеннему дню. К следующей большой потере. К следующему сильному потрясению. К жизни, к дыханию. К тоске по всем людям, которых, как и Лоуренса, больше нет.